Глава 4. В Неаполе. Летта благополучно довел свой корвет до голубого тихого Неаполитанского залива, и Пеллегрино вошел в гавань, распустив свою красную мальтийскую хоругвь с большим белым восьмиконечным крестом. Исполнив береговые формальности, Летта спустился на шлюпке в город. Более месяца провел он в море, ни разу не сходя на берег. Впрочем, последний и теперь не особенно тянул его к себе. Но нужны были кое-какие закупки для корвета. Необходимо было освежить запасы, побывать у банкира и узнать, нет ли каких-нибудь писем с Мальты. Оказалось, однако, что время было слишком позднее, все было заперто, и Летта никуда не попал. Домой, на корвет, казалось, рано возвращаться. Там Энцио опять станет надоедать с чем-нибудь. И, подумав про Энцио, Летта вспомнил место, где находился теперь. Перед ним был низенький домик с такой же плоской, как и остальные крыши, и также выкрашенный белой краской. Окна выходили не на улицу, а на противоположную сторону, должно быть, в сад. С улицы были только толстая обитая железом дверь с каменной приступочкой и небольшое решетчатое квадратное оконце. Летта устал, ему хотелось пить. Штурман как-то случайно в одной из прежних их остановок в Неаполе говорил ему, что здесь живет старик-француз Лагардин Нике, давно приобретший некоторую известность своим таинственным даром сибиллических предсказаний людям, совершенно ему незнакомым. Впрочем, и кроме Энцио многие знали Лагардина Нике и рассказывали про него интересные вещи. Летта узнал домик француза. «Во всяком случае, он даст мне кружку воды», — подумал он. И, взявшись за привешенный на цепочке к двери молоток, ударил им по вделанному в нее железному кругу. Сухой резкий стук заставил дверь слегка дрогнуть. Какая-то птица, испуганно чирикнув, слетела с возвышавшегося за каменным забором темного кипариса, и все опять смолкло. Летта подождал, никто не шел отворять. Летта, прислушиваясь, постоял еще некоторое время с поднятым молотком. Ему показалось, что по ту сторону двери тоже стоит кто-то и прислушивается. Летта ударил еще два раза. Большой железный засов с лязгом отодвинулся, потом стукнул замок, и дверь, заскрипев петлями, слегка приотворилась.